Глава 11. Алёшка. Зуб буфетчицы Дуськи. Проснувшись, я подолгу смотрю в недвижное лицо Улы и гадаю, спит или слушает себя. И томят меня нежность, удивление, отчаяние. Я никогда не знаю, останешься ли ты со мной до вечера. Редеют сумерки, и в сгустившемся свете видно, что лицо твое стало беззащитно детским, как у вифлеемских младенцев перед избиением, и тогда ревет во мне их голосами тоска. Тоска по нашим детям, которым не суждено родиться никогда, ибо бессмысленно и жестоко плодить нищих алкоголиков и истеричек. А ведь наверняка Ула мечтала иметь ребенка. Детей много. Даже этого я ей не дал. Ну, спи, моя любимая. Ты моя судьба. Ты мое всегдашнее ощущение зыбкости этой жизни. Ты мое постоянное искушение и вечный укор. Ты моя единственная надежда на новую, иную жизнь. Я неудобно лежал на одном боку, боясь разбудить Улу, слушал ее тихое дыхание и в слабом свете занимающегося утра рассматривал ее лицо, и мое сердце сжималось от нежности и испуга. И меня все время раздражала ветка шиповника в стеклянной банке на столе, толстые набухшие цветы, как треснутые помидоры. Я высвободил потихоньку руку из-под шеи Улы, сполз с тахты, на цыпочках подошел к столу и вытащил ветку из банки. Уколол руку, холодные капли с нее падали на мой голый живот. Высунулся из окна и кинул ветку вниз. Она падала почти отвесно, тяжело, и только отдельные лепестки с перезрелых цветов отрывались на лету и медленными красноватыми каплями кружились в воздухе. Глухо, как тряпка с мокрым шлепком, шмякнулась на асфальт и казалась сверху просто грязным черным пятном на сером асфальте. Прочь от воспоминаний. Прощай, память, сладких тебе сновидений. Ула. Я должен ехать. Долгое утро, медленные сборы. Сегодня воскресный обед у моих стариков. Обязательный, скучный, последний узкий мосток в семью, когда-то сплоченную, как кулак в ударе, а ныне растопырившуюся слабой пригоршней попрощайки у судьбы. Неслышно притворил за собой дверь. Еле слышно цокнул замок. Я спустился на один этаж и оттуда вызвал лифт. Я не хочу, чтобы тебя, Ула, разбудила гремящая коробка лифта. Я берегу твой покой, Ула. Я берегу твой покой и боюсь грохочущего тормоза лифта. Я боюсь кричащих во мне воспоминаний. Боже, какой тяжкий дал ты нам крест, нашу память! Качается кабина в темной шахте, гудят тонкие стенки, визжат над головой тросы. Я стою в пластмассовой коробке, подогнув немного колени, упершись изо всех сил руками в дверь. Я уверен, что умру в оборвавшейся кабине лифта. Лопнет последняя нитка давно перетертого троса, и полетит вниз моя хрупкая скорлупка с воем и железным скрежетом, преследуемая чугунной чушкой противовеса. Дурацкая фантазия. Да этого не может быть. Тросы проверяют в первую очередь. Но все стали так плохо работать. Растворяются двери, и я сразу же забываю о своем страхе, пока снова не войду в лифт. Мы входим в свои воспоминания, как в лифт. Ап! Захлопнулись дверцы. Нажимайте кнопки лиц, времен, событий. Поехали! Я сел в незапертую машину и удивился, что за ночь ее всю не разворовали. Завел мотор, из ящика достал пачку мятых сигарет и с удовольствием, со вкусом жадно затянулся. Слушал гул прогреваемого мотора, чвакали и стучали разбитые поршни в изношенных цилиндрах, пронзительно свирестела помпа, маячили перед глазами раскачивающиеся стрелки приборов, курил и думал о себе. И мысли эти были мне противны, ибо со мной случилась беда, и виновата в ней тоже была Ула. Я стал раздумывать в последнее время о смысле жизни. А это худшее, что может случиться у нас с человеком, поскольку с этого момента над ним начнет дымиться серый нимб обреченности. Докурил, включил первую скорость и поехал тихонько со двора. У ворот остановился, отворил дверцу и посмотрел наверх. Ула стояла на балконе. Я высунулся и заорал: «Вечером приеду!» И она помахала рукой. «Сейчас надо обязательно выпить». Я автоматически выруливал в направлении Садовой и медленно соображал, где можно в такую рань, да еще в выходной день, хлебнуть стакан-другой. Те, кто задумался о смысле жизни, наверное, умирают в такие часы. А когда выпьешь, оно все-таки легче. А вообще-то не факт. Генка Шпаликов повесился в Переделкине на рассвете. На столе полбутылки бормотухи, надкусанное яблоко и раскрытый том Флобера. Почему Флобер? Непонятно. А Голубцов выстрелил в себя из охотничьего ружья вечером, часов в 9. Магазины были закрыты, да и денег не было. Манана Андронникова, безумная и отчаявшаяся, выбросилась ночью из окна и повисла, пронзенная насквозь флагштоком праздничного украшения в честь Международного женского дня. И Юлик Файбишенко, талантливый, беспутный босяк, весельчак и пьяниц, удавился на своем ремне в лесопосадке у железной дороги под Донецком. Я читал заключение в полосе отчуждения железной дороги. Как ты попал в полосу отчуждения под Донецком? Что ты там делал? Почему ты именно там понял, что никакого смысла нет, что все мы вялые похмельные ханурики? Ничего не разобрать, все сумеречно и мутно, как наши замусоренные и скрученные души. Я не хочу умирать. Я утратил вкус к жизни, но я еще не потерял надежду. У меня есть Ула. Может быть, что-то еще случится? Может быть. Может быть, она выведет меня из этой мглы и потери самого себя? О, Господи, как мне тяжело! Только выпивка ненадолго освобождает от этого страшного сумасшедшего напряжения. И надо быстрее выпить. Быстрее, быстрее! Правильнее было бы остановиться и подумать, куда вернее податься в это безвременье. Но во мне уже все бушевало. Кричали пронзительными голосами внутренности: «Дайте выпить! Мне надо выпить!» Сердце билось редко, тяжело, с густым протяжным всхлипом. Володька Вейцлер умер в воскресенье утром. Негде было опохмелиться. А у Олежки Куваева остановилось сердце за несколько часов до свадьбы. Посовестился в доме у невесты попросить стакан водки. Всем им не было 40. И уже давно пришла мука, неразрешимый вопрос о смысле жизни. Нигде, как в России, нет столько писателей, тяжело пьющих людей, безнадежно убивающихся совестью. Беда в том, что сейчас всерьез разговаривать о смысле жизни стало смешно, почти неприлично. Большинство людей вообще пробегают через жизнь, не успев задуматься о такой ерунде, как ее смысл, загнаны, озабочены, замучены, утомлены пустяковыми неприятностями. Целый день голодны, а вечером слишком сыты. Быстрее, быстрее. Как хорошо, что по утрам в воскресенье так мало машин, так мало пешеходов. Стоп! Стоп направо. В первый ряд. Вспомнил. Моська с визгом вынес меня на Новослободскую, прямо на Савеловский вокзал. Если в буфете дежурит Дуська, у нее найдется и выпить. Они работают сутками. Сутки торгуют, двое отдыхают. 33% вероятности. Если она выходная, поеду на аэровокзал, там в ресторане у швейцара Коломянкина всегда есть водка по двойной цене. Подогнал машину к кассовому залу, оттуда ближе, к буфету. Выключил мотор. И Моська еще судорожно подергался и забулькал. Его сотрясал азарт детонации. Он разделял мое состояние. У него, наверное, тоже абстиненция. Я уверен, что мы передаем своим машинам свою судьбу, свой характер. Старея вместе с нами, они, как жены, становятся похожими на нас внешне. Пробежал по лестнице через две ступеньки, ворвался в буфет, рысью ударил к стойке. Над ней возвышалась раскаленным идолом Аку-Аку, подруга моя Дуська, разлюбезная моя воровка, дорогая моя спекулянтка, родненькая моя, несокрушимая вымогательница, проклятая ты наша спасительница, мерзкая наша надежда, отвратительная утешительница моя. Гора неряшливо слепленных окороков бесшумно и ловко снует она за прилавком, взвешивает, наливает, выдает, принимает, негромко и зло командует двумя подсобными девками-чернавками, проходящими у нее трудную науку украсть с каждого завеса, недолива в каждый стакан, обсчета пьяных, всучивание тухлятины, сбагривание левака. Громадная, как всплывший утопленник, она не знает удержу в усталости, в воровстве, страха перед милицией и жалости к своим пропившимся должникам. Она сухо кивнула мне и показала глазами на дверь подсобки. Я нырнул в заставленную ящиками и коробками клеть, и она вышла мне навстречу из-за шторки. Ну, стакан. 2 рубля. Она наливала водку, томя меня дополнительными секундами ожидания. Сначала в мензурку, ну, наверное, для того, чтобы точнее самой знать, сколько не долила, и отодвинула меня от тарированной стекляшки подали своим рыхлым огромным плечом, и на лице не было черточки человеческой, только губы еле шевелились. Ап! Ой-ой-ой-ой, пошла по горлышку, покатилась, полыхнуло пламя, задохся. И тишина. Открыл глаза, смотрит на меня Дуська равнодушно, оценивающе. Насколько еще стаканов располагаю? Я только один раз видел на ее красномясом лице человеческое выражение, гримасу страдания. У нее чудовищно болел коренной зуб, но смениться и пойти к врачу она не хотела ни за что. Пропал бы весь профит за смену. Она страдала, но как настоящий боец, погибая от боли, свой боевой пост не покидала. Я был в тот момент, как сейчас, на первом веселом кайфе, когда все легко, никого не жалко, и душа закипает жестоким озорством, я сказал ей: «Давай, вырву зуб, и все пройдет». Окинул меня оценивающим взглядом. «А умеешь?» «А что тут уметь?» «Чем рвать будешь?» — деловито спросил Дуська. «Пломбиром», — кивнул я на никелированные толстые клещи, которыми она опечатывала буфет. Она твердо уселась на ящик с консервами Сайра, широко расставив свои окорока, мрачно приказала: «Давай, чего там?» Мы боролись, как античные герои. Я засунул ей руку в пасть, упираясь локтями в наливные зельцы толстенных грудей. Она мычала и басом взревела, когда я накладывал, умащиваясь поудобнее, пломбированные клещи на ее желтый бивень. Там что-то хрустело и пронзительно трещало. Она сжимала меня, как в оргазме, своими пылающими мягкими ляжками, страшными ручищами вцепилась в мои ягодицы и выла жутким внутренним стоном. А я раскачивал клещами зубище, ломая к чертям ее десну, и руки мои заливала ее густая, как пена, слюна, и горяченькие жиденькие слезы. Она хрипло дышала, я чувствовал в этой извращенческой близости с ней трепыхание ее несокрушимого сердца, злого животного, и входил в еще больший садистский азарт. Так, наверное, убивают. Сжал изо всех сил клещ и рванул на себя. «Хрясть!» и сам испугался грохота, с которым вылетел зуб, будто сосновую доску переломили. Огромный зуб на четырех корнях-ножках, как у пожилого мерина. Он был размером с мой мизинец, в ошметках мяса. Оцепенело смотрел на меня Дуська, сплевывая время от времени на пол сгустки крови. Я положил зуб в спичечную коробку и сказал: «Зуб я возьму себе». Не открывая рта полного крови, она покачала головой и показала мне кукиш величиной с грушу. «Я тебе за него рубль дам», — предложил я. Она подумала немного и утвердительно кивнула. «Я зуб берегу. В нем есть страшное значение. Однажды он из символа отвратительного талисмана станет реальностью». «Еще выпьешь?» — спросила Дуська. «Хотелось. Уже было хорошо, прекрасно было бы добавить. Но мне надо сегодня к старикам. Нельзя приходить пьяным до начала игры. Нет, я пойду». «Иди». И выпихнула меня за дверь. Моська стоял у тротуара, замурзанный, серенький, будто дремал. Я пнул его ногой в колесо. «Поедем?» Капот мотора был еще теплый. Уселся за руль, достал из тюбика таблетку валидола, пососал не спеша, не от сердца, а чтобы сбить маленький водочный запах. «Ну, поедем, пожалуй. Хорошо бы Моську вымыть. В условиях нашего неназойливого сервиса уйдет на это часа два». «А, так обойдемся». Завел мотор и покатил в центр. Оттуда на Ленинский проспект, на Профсоюзную, в Зюзино, по пустым улицам летнего пустого, словно вымершего города, я катал самого себя, свое одиночество, свои грустные копеечные размышления. Это было приятное, необременительное одиночество, почти покой. Когда спирт в твоей крови убил адреналин, наступил недолгий химический баланс, мозг ясен, мысль легка, и нет мучительного бремени уставшего тела, нет волнующего присутствия улы и нет взвинчивающего разгона нарастающей пьянки. Не надо выламываться перед приятелями, и нет повода взъяриться на коллег-идиотов, не вызывает ненависти начальства и невозможно заплакать из-за тупости родителей. Я ехал по необитаемым улицам городской пустыни, где дома были неотличимы, как барханы, и замурованы, как термитники, и твердо знал, что людей там нет. Их всех увел за собой волшебной дудочкой бродячий крысолов. Зачем поверили? Теперь не вернетесь никогда. Как мне было покойно и хорошо, какие я придумывал книги, и без сожаления их сразу забывал. Маленькая кабина Моськи была полна голосов, отчетливо звучали и навсегда отлетали, растворившись в шорохе колес, диалоги выдуманных людей, удивительно живых, настоящих, ярких. Одним подрагиванием ресницы я стирал их внешность, и они исчезали, будто в клубах дыма, и выскакивали из этих волшебных кулис уже преображенные, и характер у них был другой, и говорили они другими голосами совсем иные вещи. У них были прекрасные идеи, и выражали они их с элегантной лаконичностью. Мне это было так легко, но почему же так трудно все это начерикать перышком на бумаге? Ах, какие божественные драматургические повороты, какие сказочные рывки сюжета! Эй, люди, куда же вы? Зачем вы все послушно бредете за унылым крысоловом? Вы ведь больше не вернетесь. Не слушаю. Не хотят слушать. Они все придуманные и живые хотят верить дудочке Красолова. Ну и черт с вами. Поеду дальше, придумаю других, придумаю и вспомню. Если хорошенько припомнить, то ничего и придумывать не надо. Со мной уже было все. Но сейчас не хочется вспоминать, потому что почти любое воспоминание окрашено черно-желтым цветом горечи. Сейчас лучше придумывать. Катится Моська по безлюдным улицам, катится стрелкой по циферблату. Теплый, толстый ветер вваливается в открытое окно. Он пахнет травой и пылью. Хрипло мурлычет приемник, не заглушая голосов набившейся в машину компании. Ну, пора разворачиваться, ехать к старикам на обед. И еще на полпути вся компашка незаметно выскочит на ходу по одному, не прощаясь навсегда.